Марграфство, ранее являющееся независимым государством, вошло в состав Фирвальдена около 70 лет назад, испугавшись возможной агрессии Лезерберга. Номинально слившись с могущественным соседом, оно сохранило большую часть своей независимости и даже приумножило доходы, являясь, по сути дела, маленьким государством в государстве. Отец марграфа Валентина, Карл, умер при невыясненных обстоятельствах, когда его сыну едва исполнилось 15. Странная смерть на охоте привела к регенству матушку Валентина, правившую следующие 3 года. Как говорили, она была помешана на сохранении молодости, поэтому предпочитала питаться сырым мясом молодок из окрестных деревень, считая, что это дарует ей вечную жизнь. Когда инквизиция, наконец, об этом пронюхала, всего-то для этого потребовалась вечность, и решила нанести в латку неприятный визит, юный марграф тоже узнал о деяниях матушки, поэтому, недолго думая, приказал ее задушить, а останки замуровать где-то в подвале. Инквизиция возражала против подобного самоуправства не слишком рьяно. Следующие 20 лет своего правления его милость немного повоевал на стороне Фирвальдена, немного попутешествовал и много-много творил мерзостей под защитой красивых стен. Говорят, что за 2 десятилетия он умудрился извести здесь чуть ли не 1000 людей из неугодных и провинившихся, но слухи, как это водится, остались лишь слухами. Однако, если хотя бы часть из них была правдой, то черти в аду уже подготовили для его милости крючья и гвозди, вскипятили масло и ждут с нетерпением его визита, приплясывая возле ревущего пламени. Ничего удивительного в том, что ему очень требовался бедняга Хартвиг, дабы избежать грядущей теплой встречи. По узкой стене, где в смердящей клете, подвешенной на цепи над пропастью, сидел ощерившийся мертвец, меня провели в башню, по серпантинной лестнице вывели на открытый всем ветрам балкон, с которого в соседнюю башню была перекинута галерея с резными колоннами и статуями безмолвных ангелов, коих не трогало обилие казненных. Опять начались коридоры, теперь уже жилые, теплые, пахнущие цветами, дорогими благовониями и заморскими пряностями, с многочисленными тихими и старающимися быть незаметными слугами. На стенах висело множество картин, преимущественно отражающих религиозные темы, и совсем не было оружия или гербовых щитов. В обеденном зале, куда меня привели, в 3 больших каминах ревело пламя. Возле накрытого стола лежали борзые, а несколько мужчин общались между собой, стоя возле высоких, украшенных витражами и зимними узорами окон. Молоденькие и смазливые дамы шептались в уголке, а возле дверей застыли крепкие стражники в богатых ливреях и щегольских шаперонах. Один из мужчин, невысокий, но крепкий, с красивым лицом, бросил на меня пронзительный взгляд и хлопнул в ладоши, привлекая внимание тех, кто находился в зале. «Оставьте нас, господа!» Мужчины и женщины потянулись вон, отвешивая марграфу поклоны и реверансы. Охранники вышли следом, закрыв за собой массивные двери. «Ты не перестаешь радовать меня, Вальтер», — сказал хозяин замка Латка. «Я доволен твоей службой». «Благодарю вас, ваша милость», — с достоинством поклонился колдун. «Приблизьтесь». Голос у него оказался властный, резкий, и было понятно, что он не привык, когда ему отказывают. Я не ждал от этой встречи ничего хорошего, так что медлил. И второй не сильно ткнул меня в спину, едва слышно прошипев: «Двигай». Взяв со стола серебряный нож для фруктов, марграф ловко вскрыл гранат, одну половину протянув мне. «В Сегизии в этом году замечательный урожай. Я купил несколько вазов. Белые гранаты ближе к концу зимы всегда имеют несколько пьянящий вкус. Попробуйте». Я взял предложенный плод с зернами, мякоть которого была белой и полупрозрачной. «Много я вас слышал, господин Ван Нормайен, и давно хотел познакомиться лично». Он щелкнул пальцами, показывая, чтобы мы следовали за ним, на ходу впившись зубами в гранат и выплевывая кости на пол. Началась череда залов с парадными знаменами, вазами с зимними цветами и благоухающими вишнями-гобеленами. «Признаться, давно я так не ждал никого к себе в гости. Что же вас задержало?» «Нежелание приехать в Латку». Он, задумчиво посмотрев на меня, кивнул. «Что же, достаточно откровенно. Я оценил. Хотя, не скрою, ваша осторожность была разумной. Я ненавижу, когда мне перебегают дорогу, а вы это сделали дважды за неполные полгода». «Не могла бы ваша милость напомнить мне о втором разе?» «Охотно. Только скажите тогда о первом». «Картограф, которого вы искали?» «Верно. А второй раз, точнее, первый, вы влезли в Вион и испортили все дело. Право, епископ Урбан уже достал меня своей благостью, и были все шансы избавиться от его присутствия на этом свете, если бы вы не сунули нос куда не следует».